Глава третья. Наконец-то настал день, когда официальный прием моряками-черноморцами линкора Джулия Чезари практически был завершен. Ремонтники, осматривавшие различные узлы и механизмы корабля, от состояния их приходили в тихий ужас. Однако создавалось впечатление, что на командира конвоя Ставинского доклады и письменные рапорты подчиненных никакого впечатления не производили. Исходя из почти библейской мудрости относительно того, что дареному коню в зубы не смотрят, адмирал, одессит по происхождению, почти каждый такой доклад прерывал уже заученной в команде приемщиков фразой «Весьма предположительно, что так оно и есть», «Только интересуюсь любопытствовать. А чего вы от этого дареного беззубого коня ждете? И куда, извиняюсь, вы ему при этом заглядываете?» Вот и сейчас, уже в присутствии флотского чекиста, выслушав очередной доклад, командир конвоя устало произнес. «Ты мне, старший механик, прямо скажи, мы до Босфора на двигателях этих дарованных дотянем?» «Должны дотянуть». Слегка замявшись, молвил капитан-инженер второго ранга Чертогов, числившийся старшим инженером-механиком албанского конвоя. Располневший, сутулый, до сумбурности суетный и бестолковый, он на любом плацу, при любом корабельном построении мог бы прослыть показательным образцом того, каким по самому определению своему не может, просто не имеет права выглядеть офицер, тем более флотский. Однако на каждом корабле знали, если с двигателем начинается какая-то форменная дребедень, на помощь следует звать старшего штабной ремонтной бригады флота Чертогова. Ибо так уж заведено было считать, что большего знатока двигателей всех марок и систем в Севастополе попросту не существует. И то, что даже на него контр-адмирал Ставинский позволял себе свысока покрикивать, вызывало у офицеров конвоя чувство неловкости и осуждения. «Должны — это не ответ, это так, весьма предположительно», — буйствовал тем временем командир конвоя. «Сам знаю, что должны. Ты мне, как инженер-специалист, подтверди, что на этих двигателях мы не только дотянем до Босфорного пролива, но и пройдем его». «Да при чем тут пролив?» — не понимал его мотивации инженер-капитан. «Кстати, не Босфорный, а Босфор. Мы, конечно же, а при том, что дальше за Босфорным нам уже ни черта не страшно. За Стамбулом там уже свои буксиры придут и отбуксируют. Но запозориться перед всем миром на траверзе султанского гарема ты мне, капитан инженерный, лично ответишь». «Да точно пройдем, а в случае чего и без штатных буксиров Цезаря этого на буксир взять можем». «А ты мне так всю механику подгони, чтобы я не только без штатных буксиров, но и без внештатных ситуаций конвой до Севастополя довел красивым парадным кильваторным строем. Ты понял меня?» «Кильваторным, так кильваторным. В чем вопрос, товарищ адмирал?» Суетно елозил растопыренными пальцами по низу кителя капитан инженера второго ранга, как делал всякий раз, когда представал перед высоким начальством, словно бы намеревался что-то там извлечь из брючных карманов, однако никак не мог найти их. «Тогда смотри, если что пойдет не в ту степь, лично на рее вздерну, лично на виду ядреного базар Стамбула под песнопение всего конвоя на мотив «Не нужен мне берег турецкий». И уже в который раз Гайдук с умилением вслушивался в речь контр-адмирала, сугубо одесская манера высказывать свои мысли, причем манера, от которой Ставинский не только не собирался избавляться, но и, совершенствуя словесные обороты, откровенно бравировал ею. «Мы ведь уходим не завтра, правда?» Произнося эти слова, инженер-капитан втянул голову в плечи и медленно натужно повертел ею, словно уже болтался под реей. «Кораблям нужно пополнить кое-какие запасы, провести техосмотр. Да и командам кораблей, которые находятся на рейде, нужно позволить хоть пару часов подержаться ногами за сушу». «Хоть пару часов, да», — подтвердил контр-адмирал. «Ну вот, а моя ремонтная бригада все это время использует для подготовки к походу Джулия Чезари». К завтрашнему вечеру корабль должен быть полностью принят с соответствующими актами о состоянии всех узлов. И завтра же, выставив за борт последнего итальянца, мы поднимем на нем советский флаг». «Да какие могут быть сомнения? Мы обязательно поднимем наш флаг!» Благоразумно поддержал его оптимизм Чертогов и тут же поспешил удалиться. Контр-адмирал посмотрел ему вслед, пожал плечами и, никому конкретно не обращаясь, возмущенно проговорил. «Нет, вы видели, еще и фамилия у него какая-то чертовская. А вы принимайте, линкор, капитан, принимайте!» Тоже направляясь к трапу, избрал Ставинский своей очередной жертвой, только что назначенного им командиром Цезаря, капитана первого ранга Канина, который до сих пор молчаливо следил за его словесной дуэлью с инженер-капитаном. «Так точно, принимаем». «Нет, вы все-таки принимаете его», в очередной раз прибег к своей словесно-психологической ловушке командир конвоя. «Чтобы так и да». «Только так и принимаем, товарищ контр-адмирал». «И запомните, в случае чего вы, лично вы, тонуть будете вместе с этим доходягой-итальянцем, привязавшись к мачте». Произнеся это, адмирал демонстративно вскинул голову, будто бы уже выбирал место на застроенной со всех сторон мачте линкора. Словом, как полагается по традиции. «Есть как полагается по традиции». А как только Ставинский направился к трапу, процедил ему вслед: «И даже готов разделить эту участь с вами, мой адмирал». Едва командир конвоя скрылся из глаз, как рядом с гайдуком, словно из-под земли, вырос вахтенный итальянский офицер. На хорошем румынском он произнес: «Германец ждет в условленном месте, господин подполковник. Я капитан-лейтенант Марару. С вашего позволения проведу вас». «Вы валах?» — тут же поинтересовался гайдук, увидев, что перед ним светлолицый, русоволосый 30-летний крепыш. «Этнический, по давней материнской крови своей, да, валах. Странно, вы первый, кто за пределами Румынии, кто сумел так точно с первого взгляда определить меня в валахи, потому что на самом деле я давно предстаю в образе чистокровного англичанина». «Причем определил, не будучи даже этническим молдаванином», — укрепил свое реноме знатока румынских этносов флотский чекист. «Хотя бессарабцы, как правило, черноволосые и смуглолицые. То есть вы вполне бы могли сойти за одного из молдаван. Иногда я пользуюсь этим по своей воле. Иногда меня попросту назначают в молдаване, поскольку родом из молдавского Заднестровья». «Из Трансмистрии, знаю. Получается, что по происхождению мы почти земляки, поскольку родом я из Кагула. Впрочем, для итальянского командования Марару — румынский морской офицер, оставшийся верным Антонеску и не пожелавший переходить на сторону русских вместе с королем-предателем Михаем. Думаю, что такое реноме не мешает делать в Италии карьеру морского офицера». «И даже карьеру контрразведчика», — в полголоса уточнил итальянский офицер, увлекая за собой подполковника по трапу в бездомное чрево огромного корабля.